Просидев несколько минут молча, она спросила: «Может, останешься на ночь? Завтра с утра встреча с королем Сунджоном. Предстоят непростые переговоры, нужно выспаться и подготовиться», — ответил я. «А там ты выспишься? Как же, не поверю, что Хваен не согреет тебя этой ночью. Ладно, пусть, только не уходи сразу, посиди еще со мной, я соскучилась. А может, махнуть с тобой через портал? Нет, пока я не проведу несколько сотен опытов и экспериментов с магическими животными, вы порталами пользоваться не будете», — ответил ей. «А ты сам, неужели не боишься повредить себе что-то там? Нет, у меня укреплено тело и даже эфирные изменения практически не влияют на меня, а вот у вас такого нет и рисковать своими наследниками я не собираюсь. Эх, ладно, что-то я слишком часто стала с тобой спорить. Совсем ты меня избаловал. Японские мужчины не дают возможности женам спорить, а ты еще и потакаешь моим прихотям», — улыбнувшись, сказала Йосика, сильнее прижимаясь ко мне. «Как бы ни хотелось, но мне пришлось покинуть замок Микадо, направившись вначале на остров, а затем уже и в Корею. Порталы решил оставить рабочими, прислав специалистов, обученных управлению ими. Тонкость их эксплуатации заключалась в том, чтобы соблюдать график прохода и не допустить встречного прохождения с разных точек. По-нормальному нужно ставить два портала рядом, чтобы точно избежать возможной ошибки, которая неминуемо приведет к трагедии. Порталы из мира разлома были совсем другими, поэтому можно было двигаться в двух направлениях, а тут все намного сложнее и пока с этим ничего нельзя сделать. Для полноценных исследований просто нет времени, да и как подступиться к этой проблеме, я пока не знал. Уже в Корее, позвонил Миней, разбудив ее, и передал коротко суть договоренностей с российским руководством, попросив завтра на запуске факсимильной связи подтвердить их при личной встрече с российским императором, который точно приедет на открытие. Закончил уже поздно ночью, поэтому пришлось сразу ложиться спать, а то с утра будет не встать, да и Хваен уже спала, когда я пришел. Единственное, что сделал перед сном, проверил свои источники, отметив, что они уже полностью сформировались и начали уплотняться, а значит, я достиг самого низкого магического ранга по стихийной магии, а это уже довольно неплохо и открывает мне массу вариантов совместного использования. Остается найти время для тренировок и еще почитать литературу по совмещению магии. Пусть у местных немного вариантов ее использования, но всегда лучше идти протаренной дорогой, чем начинать с нуля. Глава 19. Черновик. Открытие факсимильной связи между двумя столицами было назначено на послеобеденное время, поэтому с утра у меня была запланирована небольшая модернизация моих очков всеведения. Каждодневная медитация позволила вспомнить немало рун из памяти странников миров разлома. Не все руны тут работают так же, как и там, но путем нескольких переборов и комбинаций добился нужного мне эффекта. При этом очки стали выглядеть совсем нестандартно, так как, чтобы поместить все руны, пришлось создать десяток оправ, которые в районе крепления линз накладывались друг на другу. Единственное, что их нельзя использовать для нападения, иначе у окружающих может возникнуть немало вопросов. Толстые линзы, толстая оправа, покрытая тонким золотом и несколько небольших мелких магических кристаллов, вмонтированных по периметру, притягивали к себе внимание. Но большинство уже привыкли, что я носил очки, в то время как для аристократов это было нонсенсом. Ведь у них хватало денег, чтобы исправить свое зрение у целителя с помощью магии. Оставшееся время разбирался со своими источниками, пытаясь комбинировать магические конструкты, используя одновременно несколько стихий. К примеру, с помощью стихии воды, воздуха и земли создавал водяной смерч, который мог за десяток секунд сточить любой предмет, попавший внутрь. Образив в водной среде, вращаясь с невероятной скоростью, да еще под давлением воздуха, создавали мощный эффект. Само заклинание минимального для мага уровня превращалось в убойную вещь, которая пробивала заклинание мага седьмого уровня. При этом затраты маны были минимальными, а не каждый маг додумается правильно его нейтрализовать. Конечно, для внеуровневых магов это не составит проблем, но уже одно то, что простейшее заклинание десятого уровня может сломать защиту на три уровня выше и очень быстро, давало много вариантов для использования. Мои источники скоро достигнут следующего уровня, а это значит, и уровень контроля конструктов вырастет еще больше. К сожалению, магия крови в это, как и в других, посещаемых мной мирах, была под запретом, но в любом случае, использовать ее для лечения собственного тела не возбранялось. Жива, позволяла манипулировать кровью, что я периодически тренировал, стараясь научиться быстро выводить отравляющие вещества из организма, мгновенно создавать тромбы в местах ранения, доводя эту способность до автоматизма. Мероприятие по открытию факсимильной линии связи происходило в центре города, где и располагался пункт связи. Для этих целей был выкуплен небольшой особняк, стоявший чуть отдельно от остальных зданий. Телеграфная линия пролегала вдоль улицы и уходила на север, в сторону Российской империи, где вначале попадала во Владивосток, а уже оттуда шла в столицу Российской империи и заканчивалась в городе на Неве. Народу на открытии было очень много, и не только простых людей, но и представителей бизнеса и аристократов. Основной особенностью от моего мира заключалось в том, что все передаваемые сообщения можно было заверить юридически, для чего при крупных факсимильных центрах располагались дежурные юристы с соответствующими полномочиями. Любой договор теперь не нужно вести транспортной компанией, а достаточно отправить его факсимильной связью, где юрист заверит подлинность. Это экономит огромные средства и ускоряет как бюрократические, так и финансовые процессы. У банков есть несколько сложных схем передачи финансовой информации и платежных поручений, но она очень сложная и дорогая в обслуживании. Они уже обратились в мою компанию с просьбой рассмотреть возможность строительства такой же сети или присоединить свои линии связи к существующим. Этот вопрос отложен до официального запуска, но в договоре между странами такая возможность была заложена. Сама связь выходила достаточно дешевой, а с учетом, что артефактные телефоны связи международного уровня могли себе позволить только богатые, то возможность отправить практически мгновенное сообщение на другой конец мира был очень актуален. Были попытки создать аналог почтового телеграфа, но все это были мелкие компании внутри стран, а вот международная только одна у англичан, и та стоила очень дорого. Запуском новой линии сообщения я в очередной раз выдавливал с рынка достаточно много фирм, специализирующихся на подобных услугах. Одновременно с этим сейчас прошла презентация новых компьютеров для ввода и корректировки текста. Постепенно мои устройства полностью захватывают рынок офисной техники и заставляют менять всю структуру управления, особенно в государственной сфере, где все строится на документообороте. Уже сейчас есть первые разработки для подключения компьютеров к одной сети. Это будет следующий продукт, который мы будем внедрять, но и это не предел. Мои научные лаборатории работают над тем, чтобы создать аналог факсимильной связи, только на базе компьютеров. Это позволит существенно сократить обслуживающий персонал на тех же станциях факсимильной связи, да и в офисах одной компании, расположенной в пределах одного города, в перспективе и всего мира. Вокруг здания, в котором и будет происходить само мероприятие, стояло несколько сотен гвардейцев, которые создали кордон, не пропуская посторонних внутрь периметра. Хваен была со мной, поэтому мы стояли на крыльце здания с несколькими сотрудниками, которые участвуют в мероприятии. Помимо охраны короля, в виде гвардейцев, тут присутствовала и моя гвардия, взяв под контроль три внешних кольца охраны, невзирая на то, что гвардия короля расставила своих людей на всех ключевых точках. Пока было время, тестировал новые возможности своих очков, меня спектры пропускной способности и даже смог найти аналог тепловизора, что очень сильно порадовало. Записав комбинацию рун в блокнот, чтобы потом провести подробные исследования, ведь у моих беспилотников ночного зрения не было, а теперь появилась возможность определять живых существ. От нечего делать, тренируюсь в распознавании целей и предел дальности использования очков. На границе действия меня привлекло скопление людей. На одном из высотных зданий, откуда до нас было около километра. С одной стороны, эта дистанция запредельная для снайперов, тем более местных, да и маги на такой дистанции не могут нанести мощный удар, да еще и точно попасть в цель. С другой, наблюдать за нами можно только в бинокль, но увеличив максимально разрешение, понял, что они скопились на краю многоэтажного дома, вместе вокруг какого-то предмета. «Медведь, высотка на север на 2 часа, там наш пост есть?» Спросил я, активировав артефакт связи. «Нет, у нас дальность постов 500 метров, а что там? Подозрительно что-то. Пошли туда, птичек, только осторожно, чтобы не привлекать внимания, и пусть сразу с боевой частью шлет, что-то мне не нравится», — сказал я, меняя спектры и пытаясь рассмотреть устройство, вокруг которого столпились 5 человек. В один момент показались контуры, и я вздрогнул, распознав в нем пушку. Каким-то образом, кто-то затащил орудие на крышу, а сейчас наводит это орудие на нас. Если от выстрела снайперской винтовки можно спастись без больших проблем, то от снаряда, только если знать, что по тебе будут стрелять. Да и то, при таком скоплении народа, жертв будет не избежать. Медведь – это пушка, целится на нас. Боеприпас, вероятно, магический, отсюда четко не разглядеть. Пусть атакуют с первого захода, я беру ответственность на себя, отдал приказ. Что происходит? Спросил Хваен, услышав, о чем я говорю. Покушение, только непонятно на кого, на меня или на короля. 2 минуты до цели, раздался голос медведя, который параллельно вел разговор с оператором. Достав артефакт, развернул щит, накрыв себя и стоящую рядом Йосика. 2 минуты тянулись очень долго, все это время я стоял в нервном напряжении, размышляя, хватит ли мощности щита и успеет ли беспилотник достичь цели до выстрела. В этот момент к нам подошел майор, руководивший охраной периметра. «Что происходит? Почему вы активировали мощный щит?» – спросил он, довольно сильно напрягшись. «Пушка в километре отсюда, на крыше здания, 5 одаренных вокруг нее и магические снаряды», – ответил я. «Калибр орудия, трудно сказать отсюда, но не менее 60 миллиметров. Сейчас их уничтожат магической птицей», – ответил я, отсчитывая последние секунды. Внезапно в северном направлении, на крыше одного из домов, вспыхнуло пламя, а затем раздался взрыв. «Вы уверены?» – обеспокоенно спросил майор. «А вы хотите рискнуть жизнью короля?» – докладывает оператор беспилотника. «В тот район выслали 2, один был в воздухе, картинку зафиксировали, действительно орудие, корабельное, без защитных щитков, облегченное, для воздушного флота, расчет 5 человек, в результате удара все уничтожены. Я уже выслал туда 2 отделения и сейчас проверим с воздуха остальные высотки в округе», – доложил медведь. «Вот видите, угроза устранена, но вы плохо работаете. Что было бы, попробуй атаковать нас во время встречи. Даже если король и мы выживем, жертв не избежать, а это международный скандал. Я обязательно разберусь, кто устроил эту попытку покушения. Извините, но я должен доложить о произошедшем королю», — сказал гвардеец и покинул нас. Еще 20 минут пришлось ждать появления короля, но он не отказался от идеи посетить запуск такого важного объекта. Единственное, что меня беспокоило, это отсутствие группы поддержки у уничтоженной команды. Крыши соседних зданий были проверены, а к нам вызваны дополнительные силы имперской гвардии, которая увеличила количество постов на удалении до километра. Только по мне, это уже поздно делать, если нападавшие еще и есть, то они точно уже давно на выбранных позициях. Кортеж короля, на позолоченном лимузине, в сопровождении 10 машин, подъехал к самому зданию факсимильной связи. Вначале вышли гвардейцы и, внимательно все осмотрев, развернули дополнительные щиты, но судя по тому, что видел я, щиты направлены больше против толпы, чем против угрозы дистанционных атак. Вместе с королем Сунджоном приехали министры и советники, среди которых было немало знакомых мне лиц, включая деда Суюн, который сопровождал короля в ближнем кругу. «Барон, рад, что вы согласились приехать на это мероприятие лично, а то вас невозможно поймать. Многие мои чиновники жалуются мне, что не могут с вами увидеться», — сказал король, подходя ко мне. «Что поделать, ваше величество, работа, да и обязательства регента японского императора накладывают на меня определенные обязательства», — ответил я. «И как вы смотрите на то, что учите молодого императора враждебной нам страны?» — неожиданно спросил первый советник короля и дед Суюн. «Я вижу в этом возможность воспитать будущего императора, как минимум с хорошим отношением к королевству Корея и Российской империи. Отказаться от такой возможности повлиять на политику соседнего и в чем-то враждебного государства было бы глупостью с моей стороны», — ответил я. «Похвальное стремление», — прервал наш диалог король, сделав знак «не вмешиваться первому советнику». «Похоже, он до сих пор чем-то недоволен в отношении меня. Нужно будет связаться с Суюной и узнать, как у нее дела, а то я совсем про нее забыл, вспомнив только перед поездкой на Олимпийские игры, когда менял внешность. Расскажите, барон, как у вас обстоят дела? Мне докладывали, что на конференции, посвященной созданию космической корпорации, вы приняли ряд международных актов. Не рано ли вам вступать в политические игры?» — спросил король, Когда мы подошли к ленточкам, преграждавшими вход в здание, приходится реагировать на внешние угрозы, используя все доступные методы, Ваше Величество, ответил я. Ладно, давайте обсудим это внутри, что тут нужно перерезать, спросил он, и я сделал знак Хваен, которая подошла с подносом, на котором лежали ножницы, а фотографы подготовились запечатлеть исторический момент. Сама процедура открытия прошла стандартно, быстро завершив ее на улице, мы прошли внутрь, где Сун Джон лично убедился в работоспособности факсимильной связи, передав сообщение в Москву, где его принял посол Кореи и отзвонился, передав его дословно, как и картинку, которую он отправил. Девушки проделали все очень быстро, а на промежуточных станциях давно ждали этого момента, поэтому задержек не возникло. Покончив с формальностями, устроили небольшой банкет прямо в зале, на время убрав из него сотрудников, а в зале быстро поставили столы и накрыли их изысканно пищей и различными напитками. Тут уже король, выпив немного вина, подошел ко мне стоящему чуть в стороне от его свиты и спросил: «Барон, как я слышал, вы создали транспортные порталы, это правда?» «Да, мои исследования в этом направлении имели успех, хотя и имеют, пока, ряд ограничений. К сожалению, найти материал, использующийся на портальных арках, я не смог, поэтому пришлось использовать существующую арку и изготовить портал прямо из нее, существенно перестроив структуру. Там еще много нужно дорабатывать, и пока арки небезопасны, во всяком случае, своим женам я не разрешаю проходить через них. Вот когда закончу ряд исследований, тогда и решу, оказывают ли порталы влияние на организм человека или нет», — ответил я. «Но сами вы ими пользуетесь?» «Да, пользуюсь и надеюсь наладить свою транспортную сеть, которая обеспечит мне дополнительный доход», — ответил я. «Я бы хотел, чтобы Корея стала страной, где сходятся все торговые пути, и надеюсь, вы мне в этом поможете». «Правда, барон, отчасти, конечно, помогу, ведь эти потоки, вероятнее всего, будут проходить через мои земли, но об этом пока рано говорить. Два портала не могут считаться полноценной сетью, а больше пока не могу себе позволить», — ответил я, стараясь не показывать, что портальной сети он не получит, а в лучшем случае, немного больше порталов, чем есть у соседей. «Мне хотелось бы, чтобы вы представили мне свой проект, до того момента, как будете его реализовывать, чтобы избежать ненужного недопонимания», — сказал король, давая понять, что мне от него просто так не отделаться. «Конечно, как только закону исследования и обзаведусь порталами, обязательно это сделаю», — ответил я, стараясь сохранить спокойным свое лицо, а ведь так хотелось высказать ему в глаза все, что я о нем думаю. «Да, еще одна личная просьба, не могли бы вы посетить космический городок и помочь устранить там некоторые трудности, которые возникли в результате вашего ремонта?» «Ваше Величество, к сожалению, в ближайшее время у меня такой возможности нет, да и руководство этой организации не выполнило предыдущие договоренности, а у меня нет возможности сейчас заниматься благотворительностью, так как вес силы и средства трачу на подготовку к африканской экспедиции», — сказал я, низко поклонившись, изображая этим свое раскаивание. «Барон, я вроде к вам неплохо отношусь и создал вам немало преференций, неужели этого вам мало? Вы испытываете мое терпение, да и выполнить те обязательства не было никакой возможности. Все добытые экземпляры отправились в Российскую империю, по договору о взаимопомощи, да и ученых у них больше, как и научного потенциала. Вы, возможно, не знали, но все находки после встречи с пришельцами отправились в Российскую империю вместе с нашими учеными, которые совместно с русскими учеными занимаются их изучением. Вам следует обратиться в Российскую академию наук с просьбой допустить вас до их изучения. Уверен, вы сможете решить этот вопрос», — проговорил король, улыбаясь. «Хорошо, что сказали, как обстоят дела, буду пытаться тогда договориться с российским императором, раз с вами не удалось», — сделал я небольшой укол в сторону короля, что ему явно не понравилось. «Ладно, у меня еще ряд встреч на сегодня, вынужден покинуть вас. Жду вас с предложением по транспортной портальной сети. Проводите меня, барон», — попросил король и направился к выходу. Глава 20. Черновик. Выйдя из здания, мы с королем двинулись к его кортежу, который располагался в сотне метров от входа. Сделав знак свите, он дал понять, что хочет переговорить со мной наедине и чтобы ему не мешали. Десяток чиновников вместе с Хваен, вышли следом за нами на крыльцо, а мы в это время шли по ковровой дорожке под съемки редких журналистов, допущенных на данное мероприятие. «Барон, я думал, что после вашей свадьбы с моей дочерью, вы станете более лояльны к нашему королевству, но наблюдая за вами, не вижу этого. Вас все тянет куда-то на сторону, то в Африку, но это еще можно понять. А вот что вы забыли в Японии, мне совершенно непонятно. Вы уж определитесь, с кем вы, чтобы понимать, как себя с вами вести. Вам, вон и послабления по налогам сделали, а вы собираетесь переносить производство в другую страну. Мне кажется, это как минимум непорядочно. Что вы на это скажете?» — спросил король, остановившись. Я уже собирался сказать все, что о нем думаю, но в этот момент вдалеке раздался хлопок, а затем через пару секунд – свист. Еще никогда я так быстро не ускорял метаболизм своего организма, замедляя время до максимума. Мгновенный анализ сообщил, что мы просчитались, и орудие было не одно, а как минимум два, и сейчас оно выстрелило в нашу сторону. Судя по всему, и дистанция больше километра, но времени на реакцию нет совершенно. До моей младшей жены два десятка метров, и прикрыть ее я уже не успеваю, да и оставить без защиты короля не могу, могут расценить как попытку сбежать, а это означает, что я буду соучастником покушения. Успеваю дотянуться до пояса и активирую все защитные артефакты, благо они завязаны в рунную цепочку, и достаточно активировать руну на пряжке, как все висящие на поясе артефакты сработают. Делаю полшага и обхожу короля, прикрыв собой, сразу, как только увидел летящий снаряд и прикинул его траекторию. Это явно не 60-й калибр, а намного больше, да и сам снаряд очень сильно светится в магическом зрении. Уже на подлете становится понятно, что мои щиты могут и не выдержать, но что-либо сделать я уже просто не успеваю, только напитать рунные татуировки и руны внутри тела, располагающиеся на костях моего скелета. Страшный взрыв поднимает огненную волну, и нас с королем приподнимает и сносит на десяток метров. «Повезло», — подумал я, так как снаряд не долетел 15 метров до нас. Мои щиты как корова слезала, тело получило ожоги, но кости выдержали, как и кожа, приняв на себя магический и физический урон. Едва оправился от взрыва и поняв, что лежу на земле, а вокруг творится непонятно что, попытался привстать. Ускоренный метаболизм исчез, а тело ломило от перенапряжения. Взглянув через очки всевидения, с трудом найдя ману, чтобы напитать их, осмотрел свое тело. Сейчас в первую очередь нужно выяснить, что со мной, а уже потом бежать спасать короля и жену, хотя жену в первую очередь. Энергетические каналы звенели от перенапряжения, но, кроме пустых источников, серьезных травм не наблюдал. Посмотрел вокруг и замер, так как увидел короля, который вставал с земли, а к нему бежали выжившие гвардейцы. Вначале подумал, что король получил серьезную травму, но через секунду понял, что он, как и я, скрывал все время свои источники, как и структуру тела. Человеку, стоявшему рядом со мной, явно не одна сотня лет, я такое наблюдал еще в других мирах. Как он скрывает все это сейчас не важно, важно другое, с ним нужно быть очень осторожным. Такие личности нередко двигаются умом и могут быть психически неуравновешены, а находящиеся у власти могут быть просто невменяемыми. Теперь понятно, что ждать адекватных действий в отношении меня не стоит, да и вообще столько информации нужно переосмыслить, что голова просто отказывается верить в это. Обращаю взгляд на Хвайенны, с облегчением выдыхаю, она стояла не в первых рядах, да и от взрыва они находились намного дальше, чем мы с королем, поэтому и не пострадала, что нельзя сказать о тех, кто бы в первых рядах. Сейчас их, как и нас, окружали гвардейцы, прикрывая своими щитами и телами, так как у части из них магические щиты, как и любая магия, полностью отсутствовала. Взрыв магического снаряда каким-то образом смог вырубить большую часть магических артефактов и перегрузить энергетические каналы людей. Не успеваю прийти в себя, как рядом раздается еще один взрыв, который подбрасывает меня и отправляет в полет, после чего тело пронзает боль, и я теряю сознание. Пробуждение произошло резко, как будто кто-то включил рубильник. Голова ясная, тело не болит, да и чувствую себя прекрасно, и только открыв глаза, понимаю, что нахожусь на большом медицинском артефакте, в медицинском центре Суюн. Значит, повреждения были очень сильными, раз меня запихнули сюда. Тут меня пронзает мысль, что могла пострадать Хвайен, а она ведь беременная, и это может сказаться на моем сыне. Резко сажусь, и тут же холодная ладонь упирается мне в грудь. Не торопись, с ней все в полном порядке, раздается голос Суюн, которая, как оказалось, сидела рядом со мной. А ребенок? Спросил я. Так ты знаешь, срок очень маленький, но ни она, ни ребенок не пострадали, ответила девушка и, надавив ладонью, добавила: ляг, не все процедуры еще закончились. Очков всевидения на мне не было, но, прикрыв глаза, напитал веки маной, активировав рунные знаки, нанесенные на них. Это, конечно, не полноценные очки всевидения, в последнем их варианте, но и так они имеют немало функций. Сейчас артефакт сканировал меня полностью, а этого мне было не нужно, поэтому просто посылаю импульс в управляющий контур, и он прекращает запись сканирования, транслируя все напрямую мне в мозг. В целом организм пострадал не сильно, но опять же задел энергоканалы, и сейчас использовать магические источники нежелательно. Нужно заняться медитацией, чтобы восстановить всю прежнюю структуру, но можно использовать и нынешний артефакт. Тем более я уже давно настроил его на себя, и мне не требуется физический контакт для управления. Направляю потоки живы в каналы, расширяя их и заодно насыщая все источники, для ускорения их развития. Сейчас я лежу на плите артефакта, а мое тело начали окутывать потоки живы и сырой маны, бесстихийной, сродни межмировому эфиру. Что происходит? Я не запускала эту процедуру. Тихо вскрикнув, Суюн соскочила со стула и отошла на пару метров. Не переживай, это я настроился на артефакт, нужно кое-что подправить, а вот подглядывать, что у меня внутри, я не разрешал, не открывая глаз, произнес я, сосредоточившись на своих источниках, которые давно нужно было подтолкнуть в развитии. Когда мне еще представится такая возможность, я не знаю, но это нечестно, я хотела только помочь, так же тихо проговорила Суюн. Не обманывай, у тебя это плохо получается, тебя просили или приказали провести мою диагностику и выяснить, откуда я такой умный. Я ненадолго, грех было не воспользоваться такой возможностью. Расслабься, скажешь, что артефакт ничего необычного не зафиксировал, можешь даже показать им результат обследования, он будет каким нужно. Он даже и это умеет делать, удивилась девушка, разглядывая меня, а ведь я лежал на артефактном камне полностью голым. Что, никогда голого мужика не видела, решил пошутить я. Что, но как ты видишь, у тебя глаза закрыты. Прости, я дурак, сказала Суюн, явно обидевшись. Я сейчас вижу все вокруг с помощью артефакта, прямая связь, такого раньше не было, не будь такой сильной травмы у меня, он бы не дал мне такого доступа. Расскажи коротко, что случилось и что с королем, попросил я. Покушение случилось, 3 снаряда попали рядом с вами, повезло, что стреляли с дальней дистанции в 2 километра, разлет снарядов был большой, так как там шли нестандартные, доработанные вручную, да и изначально они промахнулись. Попади точно по вам, могли и не выжить. Король только недавно покинул артефакт и отправился наводить порядок. Твои люди смогли уничтожить расчет орудия, не дав продолжить стрельбу. Как говорят, использовали летающих прирученных магических животных. 2 снаряда упали рядом с вами, а 3-й в толпе зрителей. Вот там жертв оказалось очень много, так как сильных защитных артефактов не было. Около 300 человек убито и примерно столько же ранено. В стране сейчас введено чрезвычайное положение, и выезды из столицы перекрыты. Когда тебя привезли сюда, твой начальник гвардии сказал, что тех, кого удалось задержать и опознать, монголы, но я думаю, что за ними стоят китайцы. Не знаю, что там решит король, но это повод для объявления войны, как мне кажется. Никто объявлять войну не будет, прямых улик точно нет, а за нападением мог стоять кто угодно. Уверен, что посредников уже давно нет в живых. Да и честно, войну против Китая Корея не потянет, а Российская империя может и не поддержать, поэтому, даже если найдут улики причастности к покушению, их не будут обнародовать, но это не значит, что данный факт оставит без ответа. Как-то все заумно, хорошо, что политикой я особо не увлекаюсь. Да, там же был мой отец, хорошо, что при выходе его отвлекли и он совершенно не пострадал, так вот он сейчас здесь, в медицинском центре и ждет, когда ты закончишь лечение, хочет поговорить с тобой. А вообще, я на тебя обиделась. С чего это? Удивился я, не успев сориентироваться из-за резкой смены темы разговора. Ты еще и спрашиваешь, кто ухаживал за мной, признавался в любви, а потом взял и женился на этих сучках. Даже не позвонил, не обсудил это со мной. И после этого заявляешь мне, что мне ни на что обижаться. Эмоционально выкрикнула девушка и даже ударила меня кулаком в грудь. Прости, все так завертелось, что я действительно потерял нить реальности. Тем более твой дед был категорически против наших с тобой отношений, ответил я. И тебя это остановило? Да я ждала от тебя хотя бы звонка, чтобы ты увез меня отсюда, из этой страны. А теперь что? Взял себе сразу трех жен, первые, что подвернулись, а про меня совершенно забыл, сказала Су Юнь, отвернувшись от меня, всхлипнула. Пришлось посмотреть на ее эмоции, и они были очень яркими и искренними, чему я, конечно, не обрадовался и чувствовал себя не самым лучшим образом. Вспомнил, как мы целовались с ней, и мне стало стыдно за свой поступок, ведь я даже не пытался как-то исправить ситуацию, а просто плыл по течению. Прости, я действительно не прав, только вот теперь не знаю, как исправить ситуацию. В тот момент у меня и выбора особо не было, хотя это и не оправдывает меня, тихо сказал я, уже давно разделив сознание, одна часть которого занималась моим телом, а вторая часть сознания вела разговор. Может, я сбегу вместе с тобой, если ты, конечно, еще меня любишь, ведь тогда я чувствовала, что ты ко мне испытываешь, я же все-таки целитель и умею чувствовать такие моменты, с надеждой в голосе спросила девушка. Мне нужно время, чтобы все обдумать, не уверен, что твой дед будет очень этому рад, а у меня и так не лучшие отношения с королем Сунджоном. Дай мне день, я ведь должен еще и с женами пообщаться, может, они что-то посоветуют, ответил я, пытаясь просчитать их реакцию на попытку взять наложницу. По-другому сейчас не получится, да и я не арабский султан, чтобы иметь гарем официальных жен, да и не стремлюсь к этому, так как не хочу, чтобы в борьбе за наследство мои дети поубивали друг друга. Хорошо, я буду ждать. Долго еще, а то там очередь из пострадавших. Тебя сразу после короля допустили до артефакта, хотя и много противников этому было, проговорила девушка, посмотрев на меня. В принципе уже все, можешь подать мне халат, нужно принять душ, да и посетить туалет, нужно вывести побочные продукты лечения. Да, конечно, тогда я пойду, слуги покажут, где тут все. Позвони мне вечером, попросила девушка и, встав, вышла из зала с большим медицинским артефактом. Приведя себя в порядок и переодевшись в привезенный моими слугами костюм, отправился на встречу с дедом Су Юн, который теперь стал первым советником короля, оттеснив всех конкурентов. Первый министр ждал меня в специальной переговорной, где слуги готовили малую чайную церемонию, что было довольно странно для Кореи. «Проходи, Антон, присаживайся. Как прошло лечение, все ли удалось исправить?» – спросил глава рода Ким, не вставая и намекая на неофициальный разговор. «Благодарю за помощь, честно сказать, не был готов к тому, что произошло на открытии факсимильной связи. Король рвет и мечет, головы летят так, что палачи не справляются. Уже казнены 30 человек, после общения с менталистом, там такое оказалось, что пришлось прибегнуть к такому козырю. Все думали, что в Корее менталиста нет, но теперь об этом сильно пожалеют. Китай уже выразил свой протест и заявил, что использование менталиста против его граждан недопустимо. Боятся, что всплывет их участие, а оно точно всплывет, только вот основной целью атаки был не король, как может показаться всем, а малоизвестный барон и его младшая жена, дочка Чебалей, рассказал собеседник, ошарашив меня. Я даже не знал, что на это ответить, ведь представить, что покушаться на меня и на мою жену будут таким способом, да еще во время визита короля Кореи. Представляю, что чувствует сейчас король, узнав истинную цель для покушения. Похоже, мне не стоит ему сейчас показываться на глаза, а то, кто знает, что там в его старческом мозгу перемкнет и не решит ли он избавиться от меня, как от ненужной проблемы. Даже не знаю, что на это сказать и кто за этим стоит, ответил я, понимая, что молчание затягивается. Да, король не в восторге от такой информации. Да и я тоже, вот он и поручил мне общаться с тобой. Что касается заказчиков, то с вероятностью в 90% это Китай, кто конкретно, трудно сказать, да и цель выбрана ожидаемо. Только вот наемники подкачали, решив одним разом исполнить и еще один заказ, в темную, без уведомления основного заказчика. Еще во время последнего конфликта, Китай разместил заказ на устранение короля Джон Суна, не столько с целью устранить, сколько с целью отвлечь этим покушением. Тогда у взявших заказ ничего не получилось, а сейчас почти удалось. Но сейчас разговор пойдет не об этом, а о транспортных порталах. Король дал мне задание согласовать международную транспортную сеть, которая будет сходиться в нашей столице Кёнджу. Что для этого потребуется и какую скидку ты можешь нам предоставить как гражданин нашей страны? Честно сказать, я не планировал центром транспортной сети делать столицу Кореи, да и я уже обещал, что буду строить международную транспортную сеть в Российской империи, ответил я. Это, конечно, похвально, но меня интересуют условия для Королевства Корея и транспортные порталы должны быть в столице, проговорил первый советник, строго посмотрев на меня. Хорошо, сколько порталов вы хотите, чтобы я установил? Давайте начнем с этого. Минимум 100, во все столицы мира, ну хотя бы крупные, это на первое время, а там уже можно разговаривать дальше. Хорошо, для установки 2 порталов, требуется 1 портальное кольцо, 10 миллиардов рублей, не мун, а именно рублей и срок, минимум в неделю. Итого для 100 порталов, потребуется 50 портальных колец, целых, неразбитых, возможно, нерабочих и 500 миллиардов рублей. Могу сделать скидку в 10%, чего я не сделал даже российскому императору. Это я к тому, чтобы вы оценили мою скидку в 50 миллиардов рублей. Итого получается сумма в 450 миллиардов рублей. Когда вы готовы предоставить все необходимое? Спросил я, поняв, что по-другому с ними нельзя. Но, мне кажется, это запредельные требования, как по порталам, так и по сумме, удивился мой собеседник и даже пролил чай, который наливал в мою чашку. Ну а как вы думаете, я их из воздуха, что ли, штампую? Для этих целей приходится разбирать рабочие портальные кольца и на их основе сооружать портальные врата, но и это еще не все, нужно создать портальный маяк и доставить его к месту, в котором будет открываться портал. Портал односторонний и одновременно, через него нельзя проходить, а значит, транспортная способность падает примерно на 60%. Поэтому, прежде чем договариваться о строительстве порталов, вы посчитайте экономическую составляющую. Даже не все страны могут найти 1 портальное кольцо, чтобы построить портальную сеть. Да и еще один момент, дальность работы портального кольца ограничена 5000 километров. Поэтому, если вы хотите достичь Европы, вам потребуется минимум 2 портальных перехода, одно из которых будет находиться в промежуточной стране, пояснил я, наблюдая за эмоциями собеседника и наслаждаясь моментом. Они что, думали, я им на халяву все сделаю, обойдутся, пусть раскошеливаются. Глава 21. Черновик. Первый советник короля и дядя Суюн сидел передо мной, переваривая полученную от меня информацию, несколько минут и все же решил уточнить, не веря в то, что я сказал. Антон, если ты говоришь, что для постройки 2 транспортных порталов требуется 1 портальное кольцо, то как другие страны собираются решать эти вопросы? Неужели у них есть такие кольца и об этом никто не знает? Ну а вы как думаете? Портальные кольца могут встречаться практически во всех аномальных зонах, и уверен, что за сотни лет даже мелкие страны смогли заполучить 1-2 портальных кольца, а значит, у них есть возможность построить простейшую сеть. Если несколько стран объединятся, то смогут создать свою транспортную сеть, независимую от остальных государств, чем они сейчас и занимаются. Члены космического агентства уже проводят совещание, чтобы правильно распределить порталы, чтобы объединить их в транспортную сеть. Я на вашем месте лучше попробовал договориться с ними, чем пытаться решить вопрос с порталами независимо от других, предложил я. Корея должна стать транспортным кластером, который сосредоточит в себе ощутимую часть торговли и транспортировки грузов. Такое задание дал мне король, и я намерен его выполнить. Ну, в таком случае готовьте деньги и порталы, а также точки установки маяков. Учтите, я работаю только по предоплате, поэтому готовьте деньги заранее и в рублях. Сейчас рынки слишком лихорадят, и мне нужна твердая валюта, не подверженная колебаниям. Единственное, что могу предложить помимо скидки, расчет за услуги в виде военного оборудования, дирижаблей, бронированных автомобилей, оружия, пушки, снаряжение. Частично готов взять списанным оружием, но в рабочем состоянии по приемлемым ценам. Сами знаете, что я собираюсь участвовать в африканской экспедиции, и мне потребуется много оружия и людей, сделал встречное предложение. «Мне нужно все обсудить с королем, и тогда мы вернемся к твоему предложению. В таком случае я пойду, а то у меня завал с работой, а без меня ее никто сделать не сможет», — сказал я, вставая. Покинув медицинский центр, направился к машинам, ожидавшим меня, и уже подходя к ним, увидел, как открылась боковая дверь и оттуда выскочила Хваен, бросившись мне на шею. Эмоции настолько сильно били из нее, что она даже разревелась, и мне пришлось ее успокаивать. Успокоив ее, уселись в машину и отправились в мое поместье. К сожалению, отдыхать времени у меня не было, поэтому, поужинав, отправился в мастерскую, которая уже давно разрослась в несколько раз. Привлеченные маги сделали еще два этажа под зданием, а рабочие провели туда коммуникации и оборудовали всем необходимым. Сейчас там трудилась сотня артефакторов со всего мира, нанятых за очень большие деньги. Конечно, ничего секретного и сверхважного они не делали, выполняя определенные операции, не зная конечной цели и результата. Единственное, кто владел почти всей информацией, это Мицуки, дочка управляющего поместьем, приехавшая из Японии. Чем только она не занималась, начиная от простых артефактов лечения для неодаренных и кончая различными блоками управления. Мне тоже пришлось взяться за работу, так как необходимо изготовить несколько сотен артефактов для закрытия порталов двух видов, для стихийных порталов и для аномальных, возникающих в аномалиях и, как я понимаю, созданных искусственно, с той стороны. Трое суток посвятил изготовлению очень большого количества необходимых артефактов и почти сутки занимался поиском оптимальной рунной цепочки для абсолютного щита, способного укрыть от артиллерийского снаряда. Решение нашлось, но было очень сложным в реализации и требующим специальных компонентов. К сожалению, мои заводы потребляли огромное количество магических ингредиентов, которые добывали около порталов, и цена на них стала расти. Если раньше большую часть потребностей покрывала Российская империя, то после закрытия сотни стихийных порталов, поток ингредиентов резко сократился, что сразу сказалось на их стоимости. Я уже даже задумался о возможном создании портала в другой мир, откуда к нам попадают магические животные, и если сейчас это еще не актуально, то в будущем может стать необходимостью. К сожалению, эти компоненты, исчерпав ресурс, не подлежали восстановлению, а значит, стоимость их будет только расти. А с сокращением в мире таких порталов, многие производства станут нерентабельными. Для моих щитов требовался особый ингредиент – хвост магических скорпионов, которые встречались на экваториальных аномалиях. Именно в хвосте, рядом с жалом, располагались кости, имеющие нужное насыщение маной, что позволяло использовать их в моей задумке. В идеале такими щитами оборудовать мои корветы, но даже на один корвет нужно не меньше сотни таких артефактов. Хотя несколько кораблей имеет смысл ими оборудовать, для меня и моих жен. Вопрос с Суюн так и не удалось решить. Обе принцессы были категорически против ее кандидатуры, да и официального разрешения на наш союз ей не дадут. Вопрос с ней повис в воздухе, и нужного решения я пока не видел. Единственное, что пообещал ей, это вернуться к этому вопросу, когда завоюю африканские земли и смогу поменять свой статус. Закончив срочные работы с заказами, отправился в свой космический городок, где уделил время разработке оборудования, включая новые скафандры, для работы в космическом пространстве. Заодно провел 3 экспедиции на Луну из членов стран-участников проекта, где показал отстроенную базу на 500 человек, оборудованную по последнему слову техники. При этом строительство не прекращалось ни на один день, для чего 3 мага работали посменно, продолжая устроить не только жилые помещения, но и необходимую инфраструктуру. Сама портальная арка сейчас была накрыта большим каменным куполом, должным защитить не только от космического излучения, но и от небольших метеоритов, которые иногда попадали на поверхность Луны. Сам космический городок сильно разросся, и в данный момент там работало около 5000 человек. Это только задействованных в космической программе, а еще 2000 готовили логистику для организации 30 порталов из разных уголков мира. В данный момент там постоянно работали 2 портала, один вел в Японию в замок Мацумата, а второй в Корею, в мое поместье. Сейчас я мог активировать еще 2 портала, но для этого мне необходимо вначале установить портальные маяки, а значит, отправиться в то место, где должен быть выход. Теоретически мои порталы должны открываться и по координатам, но для этого нужно посвятить исследованиям и опытам несколько лет, не отвлекаясь ни на что другое. Ну а вторым нюансом было то, что необходимо цельное портальное кольцо, а не его четверть, на которой я и строил порталы. Все время после покушения на меня, со мной пытались связаться многие, но для всех я был очень занят и занимался научными исследованиями и участвовал в лунной миссии. Хотя я и понимал, что долго прятаться от всех не выйдет, но и интриги меня откровенно достали. Опасность нападения на моих жен была высокой, поэтому Миней вернулась в Корею, но зато привезла договор на создание транспортной сети и дипломатический статус на всех членов моего рода. Заодно согласованный план посещения Большой Байкальской аномалии и разрешение на вывоз одних портальных врат. А если я обнаружу больше, то их могу забрать для строительства первых врат. В принципе, меня все устраивало, но в ближайшие дни у меня были другие планы. Прежде чем заняться лунной программой, которую я разработал, посетил Японию, уделив время своей первой жене и проведя с ней 2 дня. Вернувшись в космический городок, вплотную занялся подготовкой большой экспедиции к дальнему кратеру, больших размеров. Дистанция для Луны не маленькая, порядка 100 километров, и так далеко еще ни одна экспедиция не ездила. Я же собирался лететь, используя заготовленные артефакты доски с мощными накопителями. Причина поездки именно в том направлении, это довольно мощные потоки маны, которые сходились в той точке. Это уже обнаружили исследователи, работающие на меня, используя специальные очки всеведения, сделанные мной для них. Они, конечно, не такие универсальные, которыми пользуюсь я, но с их помощью вполне можно различать средние и сильные магические потоки. Да и сами очки были оборудованы устройством самоликвидации через месяц работы. Об этом никто не знал, но просто так передавать такое устройство даже людям, работавшим на меня, я не собирался. Маршрут будет пролегать по довольно неровной поверхности, и на луноходах туда не добраться, да их тут еще не использовали. Со мной отправится еще 3 человека из моей гвардии, которые сейчас усиленно проходят подготовку и осваиваются на лунной базе. Для этой экспедиции подготовили специальные костюмы для работы при отсутствии магии. Сейчас все функционирование скафандров, как и большая часть защиты от радиации, функционировала на магии. Если я прав и на Луне располагается аномалия, то магия там будет сбойти не работать. В стандартном скафандре, без подачи дополнительного воздуха, астронавт умрет за 15 минут. Мы же берем с собой специальную смесь газа с повышенным содержанием кислорода и дополнительно еще какой-то газ, облегчающий дыхание. Эту смесь разработали по моей просьбе, методом подбора, и уже испытали достаточное количество раз, чтобы не беспокоиться о возможных негативных эффектах. Хорошо, что вес на Луне намного меньше, иначе все, что я планирую взять, мы просто не сможем унести. На самом деле, из кратера уже выбирались некоторые экспедиции, седы пары из них, мои люди обнаружили, но далеко от края кратера они не удалялись, так как риски были большими, а пешком далеко не уйти. Так как я уже продемонстрировал возможность летать над поверхностью, то уверен, скоро и другие смогут решить тот вопрос, и тогда освоение Луны выйдет на другой уровень. Мои инженеры хорошо постарались, а ведь исследовательские отделы возглавляют сейчас люди, разрабатывающие со мной первые копировальные аппараты и игровые приставки. Все из того первого состава стали руководителями отделов и уже подготовили немало руководителей других, более мелких отделов, занимающихся узконаправленными исследованиями. За последние полгода мы выгребли всех свободных ученых и инженеров, создав под 100 разных отделов, которые съедали немалую толику бюджета, но я не жадничал и выделял немалые средства на их развитие. Даже сейчас, когда проходят выпускные экзамены в престижных вузах и университетах, всех, кто показывает средние и высшие баллы, агитируют перейти работать в компанию Apple. Каждый раз, встречаясь с инженерами, я выдаю дополнительные задания и описываю желаемый результат, что сделать довольно просто, если ориентироваться на мой родной мир, который во многом обогнал здешний. Конечно, в большинстве случаев я не знал весь технологический процесс, а только результаты, примерные характеристики, но этого уже много для проведения исследования и разработки новых устройств. В той же космической сфере знания о радиации и методах защиты от нее сыграли огромную роль и спасли немало жизней, хотя корейские чиновники и не оценили этого. В назначенное время портальный зал загрузили оборудованием, провели откачку воздуха и активировали портал. Переход прошел штатно, да и нас там ждали, поэтому проблем не возникло. На адаптацию к невесомости у нас было полчаса, за время которых еще раз осмотрел уже построенные секторы лунной базы. По задумке, каждая страна получала свою секцию и набор необходимого оборудования, а дальше жили там отдельно. Единственное, что на Луну нельзя было пронести ничего с Земли, все, включая одежду и личные вещи, выдавалось в космическом городке. Зато я был уверен, что неизвестных артефактов пронести на базу не смогут, да и специальные сканеры стояли при проверке всех входящих. Конечно, в будущем и эту систему можно обойти, но на первое время этих усилий достаточно. По международной договоренности, представители одной страны должны провести на Луне безостановочно определенное время, и тогда за ними закрепит участок лунной поверхности на постоянной основе, где они смогут строить сооружения и добывать редкие магические кристаллы. Точно по графику, мы погрузились на небольшие плоские артефакты в виде плоской доски, сделанные из цельного куска кости магического животного, и активировав их, медленно поднялись над лунной поверхностью вначале на 1 метр, а потом и на все 5. После чего, активировав воздушный артефакт, подняв столб пыли, полетели к выходу с лунной базы. Посмотреть на это собралось немало людей, поэтому пришлось дождаться, пока мы не удалимся на километры, только после этого выпустить один беспилотник, работавший на тех же принципах, но с заложенным алгоритмом движения. Дело в том, что скорость у нас постепенно выросла до 40 км в час, а попадим мы в аномалию, то можно получить серьезные травмы в случае падения, да и если еще откажет магия, то любое столкновение может привести к трагедии. Первые полчаса проблем не возникало, мелкие скалы, небольшие кратеры и расщелины, мы просто перелетали за счет скорости, а вот дальше пошло нагромождение камней, и наш путь лежал в гору, на край огромного кратера, который нам необходимо преодолеть. Тут пришлось снизить скорость и двигаться более осторожно. Хорошо, что я мог разделять сознание, это позволяло управлять беспилотником и вовремя замечать преграды и опасные места на маршруте. Пару раз это спасло от падения в глубокие расщелины и позволяло избежать тупиковых маршрутов. Сказать, что полет был трудным, значит, ничего не сказать, вымотались все, не только я, но и моя охрана, дважды чуть не произошло столкновение с неожиданными скалами. Поэтому все были предельно напряжены, а снижать скорость было нельзя, ресурс артефактных досок очень ограниченный, хоть есть запасные, их тоже может не хватить. Преодолев подъем, я смог рассмотреть нашу цель. Почти в центре большого кратера находилась аномальная зона, которую с края было очень хорошо видно, но что самое неприятное, там был и работающий портал. Пришлось связаться с лунной базой и передать зашифрованное послание, на случай, если с нами что-то случится. Спуск был не менее труден, чем подъем, хотя на этом склоне сильных нагромождений не было, зато хватало расщелин, да и сам наклон не очень удобен. Артефактная доска норовила все время ускориться, и приходилось прикладывать немало усилий, маневрируя на ней. К сожалению, я не предусмотрел возможность резкого торможения и смены курса. Спустившись на дно гигантского кратера, направились к аномалии, останавливаясь каждый километр и проверяя окружающую обстановку, да и скорость пришлось снизить. Двигались до тех пор, пока летящий впереди беспилотник не рухнул на лунную поверхность, отключившись. Хорошо, что вовремя сориентировался и приказал остановиться. Впереди в десятке метров начиналась аномальная зона, которую не получалось разглядеть в очки всеведения. Оставив доски и часть оборудования, которые взяли с собой, отправились в сторону аномалии, видневшегося впереди портала. Была опасность, что из-за аномалии они могут полностью выйти из строя, и тогда с возвращением у нас возникнут серьезные проблемы. Я то выживу, так как маг всех стихий, и создать достаточное количество воздуха проблемой для меня не будет, а вот мои сопровождающие могут и не дойти с высокой степенью вероятности. В итоге решаюсь оставить одного охранника ждать нас с вещами, а сами, обвязавшись веревкой, осторожно двинулись в сторону упавшего беспилотника. Мне хотелось выяснить, как аномалия отреагировала на него и заработает ли он снова. Глава 22. Черновик. Подходя к лежащему на лунной поверхности беспилотнику, за 6 метров отрубилось все магическое оборудование, но сделать десяток шагов и вернуться обратно на границу, где аномалия не действует, удалось, не включая автономного воздухоснабжения. Уже выйдя из зоны аномалии, понял, что сделал глупость, вот что значит поторопиться. Скафандр полностью отключен, а магические кристаллы разряжены, как будто из них высосали всю энергию, но пустив небольшую крупицу манны в них, сразу активировал. Оказалось, кристаллы перешли в какой-то режим сохранения энергии, что и привело к отключению всех функций скафандра, включая регенерацию воздуха, обогрев, подсветку и многое другое. Беспилотник сразу заработал, как только моя мана напитала его, что не могло не радовать. Встав на границе аномалии, занялся ее спектральным анализом, пытаясь зафиксировать ее в свои очки всеведения. Думал управиться за пару минут, но потратил все 15, подбирая комбинации изображений на очках, пока не удалось выявить слабую дымку, которая показывала ее границы. Запуск беспилотника подтвердил, что спектр подобран правильно и теперь можно найти проход в аномальную зону, минуя аномалии. До портала было около 5 километров и идти предстояло не по прямой, а петляя между серыми зонами аномалий, которых было достаточно много. Через час пути удалось преодолеть только половину пути, но зато стало возможным рассмотреть то, что находилось поблизости от портала. Металлический блеск сообщил мне о наличии инородных предметов, а увеличение фокуса в очках показал на замершие механизмы или машины. Отсюда было непонятно, они уже были здесь или пришли из аномалии, как и рабочие они или нет. Решил, что рисковать остальными не стоит и, оставив их ждать меня, отправился к аномалии один. Если потребуется, они дойдут до меня по моим следам, так как в их очках всеведения было не видно аномалий. Еще час потратил, чтобы приблизиться к первым, замершим механизмам и смог осмотреть их более внимательно. Судя по слою пыли, они давно обесточены. Сами механизмы или, правильнее сказать, роботы, сильно отличались от техники пришельцев, проникших к нам через портал. Их вид показывал на более грубое изготовление и сильно устаревшие по отношению к тем механизмам, что встретились нам до этого момента. Это как первые телефонные аппараты и смартфоны моего мира. Если присмотреться, то эти механизмы не сильно продвинулись относительно технологий моего мира, лет на 100, может, 150, а вот техника пришельцев, с которой мы воевали, была более продвинутой, возможно, на 1000 лет старше той, которую я сейчас разглядывал. Первый механизм – это колесный вездеход, с комплексом навесного оборудования и имеющим что-то похожее на пушки, что сразу наводит на немирные намерения тех, кто их сюда отправил. Следующим был шагающий робот с пилотом внутри, от которого осталось высушенное тело. Сразу понять не смог, что послужило смертью пилота, пока не нашел в нагрудной пластине аккуратное отверстие, размером с кулак, которое пронзало робота насквозь, вместе с пилотом. Чтобы понять, откуда произошел удар по роботу, создал магией небольшую сосульку и, вставив в отверстие, проследил, куда уходит визуальная линия. Она тянулась на другую сторону кратера, а значит, там были те, кто атаковал этого робота, выведя его из строя. Возможно, это сделали пришельцы, которых встретили мы, а может, эти воевали с другими, прошедшими через этот же портал. Вопросов много, а вот ответов нет никаких, но главное, что я могу перетащить этих дроидов к себе на базу в космический городок и там их подробно обследовать. Только вот делиться со всеми своей находкой я не собирался, поэтому придется развернуть исследовательскую станцию прямо здесь, на краю аномалии, или установить один из порталов, прямо на Луне. У каждого из вариантов есть как свои плюсы, так и минусы, и нужно все хорошо взвесить, прежде чем принимать решение. Дальше, по пути к порталу встретились несколько похожих боевых робота с пилотами внутри и у всех были похожие повреждения. Судя по всему, стрелок или тот, кто их атаковал, располагался в одном месте, и это место нужно будет обследовать, поэтому, высчитав метку на карте, передал моим гвардейцам, чтобы они запустили беспилотник в то место, проверить, что там есть. Пока подбирался к порталу, обходя различные аномальные зоны, не рискуя проверить, что в них, так как все они отличались довольно сильно, разведчик долетел до нужной точки и начал облет по кругу, давая мне четкую картинку. 3 довольно глубоких кратера, радиусом 20 метров, располагающиеся вплотную друг к другу. Судя по всему, тот, кто атаковал появившихся из портала, был уничтожен, хотя никаких следов обнаружить не удалось. Дал задание облететь по кругу весь кратер и снять картинку, сам сосредоточился на портале, мерцающем черной кромкой. Портал оказался большим, метров 20 высотой и столько же шириной, только вот уходил он в землю на треть, поэтому ширина прохода по земле была около 12 метров. Сам портал очень сильно походил на тот, что я закрыл недавно на одном из японских островов, только отличался размерами, с теми же структурными особенностями и с поглощением маны из окружающего мира. Если заниматься изучением этого портала, то в любом случае необходимо узнать, что находится с той стороны. Хочется мне или нет, но необходимо сходить на ту сторону. Отправить одного из гвардейцев – не лучший вариант, но и самому нырять туда очень опасно. Решаюсь вначале проверить, что там, для чего вытаскиваю специальную веревку и небольшую коробку с ловушкой. Если там есть такой же грунт, то смогу заполучить образцы, не переходя на ту сторону. Проверяю, как он работает, кинув перед собой и потянув шнур. Уже через полметра в коробку набилось некоторое количество лунного грунта, который я высыпал, после чего подошел к краю портала и повторил процедуру, закинув коробку с привязанным шнуром на несколько метров вперед. Осторожно потянув, вытащил ее в наш мир. После детального изучения и сравнения с помощью моих универсальных очков, убедился в схожести материала. Следующим создал из льда небольшой короб, с тонкими стенками и привязав веревкой к ледорубу, которыми все были вооружены, протянул в портал. Если там есть атмосфера, то куб раздавит давлением, если жара, то расплавит его. Подождав несколько секунд, вытянул ледоруб обратно и убедился, что с той стороны вакуум и примерно такая же температура. В принципе, там есть поверхность, отсутствует атмосфера и приемлемая температура, а значит, достаточно безопасно, поэтому решаюсь пройти на ту сторону самостоятельно. Выращиваю из лунного грунта шип, очень прочный, как сталь, и привязываю к нему страховочный фал, вторую часть привязываю к себе и, собравшись, делаю шаг вперед. Небольшое головокружение, и я ступаю на точно такую же поверхность, как и на моей стороне портала. Сразу осматриваюсь, вокруг нагромождение механизмов, по большей части поломанных и частично уничтоженных. Тут явно произошло сражение и довольно крупное, под сотню только в прямой видимости и есть много незнакомых. Поднимаю взгляд вверх и убеждаюсь, что я не на Луне, так как рядом висит красная планета и еще один спутник, а приглядевшись, вижу много мелких объектов на его орбите. Все фиксирую на специальный артефакт, чтобы потом досконально изучить. Несколько минут стою, практически не двигаясь и не понимая, что меня сейчас сильно напрягло, и только через пару минут, приблизив изображение, увидел, что часть точек на орбите планеты движутся, пара вспышек свидетельствуют о сражении на орбите этой планеты. Не знаю, почему никто не заинтересовался порталом, но если они закончат местные разборки, то опять явятся в наш мир. Все это может закончиться очень печально, поэтому нужно закрыть этот портал, пока есть такая возможность. Что интересно, в этом мире портал практически не светится, а значит, не виден невооруженным взглядом. Тут вспоминаю, как закрыл подобный портал в Японии и, осторожно двигаясь, пытаюсь обойти портал. Хоть на ближайшем подбитом роботе есть следы пыли, точно сказать, сколько прошло времени, не могу. Тут может пройти год, а может и 100 лет, да и если среди подбитых роботов есть целые и автономные, без пилотов, то они могут еще сохранить работоспособность, а как они отреагируют на появление неопознанного объекта, неизвестно. Обходя портал, вижу еще большее количество разной техники, и часть из них замерла в разных позах. Решаю отклониться от цели и подойти к ближайшему роботу с кабиной. Внутри труп девушки, которая прострелила себе голову и что-то говорит, что сделала она это не от хорошей жизни. Что удивило, лицо под шлемом не претерпело значительных изменений, а значит, это произошло не так давно, да и эти роботы отличаются от тех, что в нашем мире. Немного современнее, если можно так сказать, да и без видимых повреждений. Что могло вынудить пилота застрелиться, довольно несложно догадаться. Оглянувшись, нашел причину этого: небольшой столб или снаряд, воткнутый под углом в лунную поверхность, от которого на грунте обозначены круговые волны, а ближайшие к нему роботы оплавили часть корпусов, что-то типа электромагнитной бомбы. Обесточенные машины не смогли поддерживать работу оборудования, что привело к медленной и мучительной смерти пилотов. Без воздуха, без обогрева, они умирали не быстро и в муках. Моя идея подтвердилась, когда я заглянул в кабину следующего робота. Перекошенное лицо, запотевшее стекло и руки, держащиеся за горло.